Глава 6. Обычная история. «Если ты меня ударишь, то я тебя укушу», — сказала девчонка и отвернулась, ответа не дождавшись. Васька уставился на ее затылок с идеально ровной дорожкой пробора. Пробор этот начинался на лбу и пересекал всю голову, словно шов. И Ваське захотелось потрогать шов, проверить, крепко ли он держится. Но он опасался. Вдруг дошов держится некрепко, и тогда голова распадется надвое. А что внутри бывает, Ваську уже видел. Ничего интересного, мерзь одна. А вот девчонка интересная, сама белая-белая, как снегурочка, а волосы смоляно-чёрные, и косы толстые, не как у других. «Полома», — сказала она, повернувшись к Ваське. «Это значит голубка». «У меня папа в Испании живет, а будешь смеяться — укушу». «Не буду», — пообещал Васька и вытащил яблоко, стыренное утром на рынке. «На». «Спасибо». Она яблоко взяла, но есть не стала. Уложила в тряпичную самошитую сумку. Из этой сумки она достала и два кусочка хлеба, между которыми скрывался истаивший ломтик масла. «Будешь?» предложила она, разломив бутерброд пополам. «Меняемся». Васька протянул кус батона с холодной варенкой, которую терпеть не мог. «А хочешь на голубятню слазить? Там птенята есть». Предложение родилось само собой. Наверное, от того, что соседка его белокожая, что зовут ее Полома, и она ему нравится. Хотя до сего дня Васька предположить не мог, что девчонки могут нравиться. «Хочу, только маме сказать надо». Сам Васька маме никогда и ничего не говорил, но тут кивнул. И позже, после уроков, взялся проводить Полому. Жила она в заводском бараке, единственном оставшемся на район, но теперь уже навеки вечное. Длинное, унылое здание походило на деревенский коровник, только с окнами, многие из которых, впрочем, были заклеены газетами. А то и вовсе заколочены. Мама Поломы оказалась женщиной крупной, с мясистым туповатым лицом, на котором застыло сонное выражение. Позже Васька понял, что Ольга, назвать ее Ольгой Витальевной, у него язык не поворачивался, спала почти все время. А если не спала, то пребывала в состоянии, близком ко сну. Ступор исчезал лишь, когда в жизни Ольги появлялся мужчина. Но в тот день все было обыкновенно. Полома оставила сумку, впрочем, вытащив из нее подаренное Васькой яблоко. «Идем?» «Идем», — ответил Васька. Из барака он выбирался торопливо, стыдясь того, что ему неприятен запах этого места, как и запах матушки Поломы, и грязь, и крупные тараканы, что не спешили разбегаться при появлении людей. Именно забивая этот страх, Васька говорил. Он пересказывал новой подруге все истории, которые только слышал, и тут же рассвечивал их новыми, волшебными подробностями. А Полома слушала, охала и ахала, смеялась или же замолкала, и не спешила назвать Ваську лгуном, ну или фантазером, как выражалась Васькина мама. Ему был приятен восторг. Голубятня стояла за заводской чертой и была построена, пожалуй, в то же время, что и бараки. Но после ее ремонтировали, красили, а в позапрошлом году расписали синими и зелеными птицами. «Красиво!» — оценила Полома и вздохнула. «А нас туда пустят?» За решеткой бродили голуби, важные, курлычущие. Они расправляли крылья и хвосты. Надували зобы, красуясь друг перед другом и перед Поломой тоже. «Пустят!» Вообще-то Васька несколько сомневался, но попробовать стоило. И он смело двинулся к воротцам, закрытым, но не запертым. «Дядь Миша!» — крикнул он. «Дядь Миша!» «Чего?» Дядя Миша обретался при голубятне давно, хотя никто и никогда не платил ему за досмотр птиц или починку помещения. Корма и те дядя Миша покупал за свои, кровные. И это обстоятельство периодически ввергало его в тоску. Тогда дядя Миша начинал грозиться, что уйдет из голубятни. А птицы пускай себе дохнут, раз уж нет никому до них дела. Но на второй бутылке он спохватывался и ударялся в слезы. Впрочем, сегодня дядя Миша был почти трезв и в голубятню пустил. Ей понравились голуби. Птица мира, птица любви, символы, все такое. Она бегала через день, и я с нею. Это было чудесно. Ты понимаешь? Ты вообще в состоянии понять, что такое чудо? Василий тряхнул Томочку, и она сцепила зубы. Не закричит. Но мы росли. Росли и выросли. Классика, правда? Она принцесса, он хулиган. И ведь что странно, это у меня была полная семья. Это я никогда не знал проблем. Мне не надо было думать о еде, одежде или хотя бы о том, чтобы не попасть под горячую руку мамочкиного сожителя. И вот я до сих пор не пойму, чего же мне не хватало-то, а? Не знаешь? Понятия не имею, сухо ответила Тамара. Как ошибалась она в этом человеке. И главное, что, глядя на него, не могла сообразить, где прятался нынешний и куда исчез прошлый. Я тащил чисто из азарта, крути ради, относил ей. Мне нравилось подкармливать мою Палому, давать шматьё. Она никогда не спрашивала, откуда. Брала, хотя я видел, что ей не нравится. А потом у нас состоялся разговор в той же голубятне. Дядя Миша умер под Новый год, уснул в сугробе, а проснулся с пневмонией. Долго кашлял, выплевывая легкие по кускам, и сердце не выдержало. Васька не пошел бы на похороны, делать ему больше нечего, если бы не Палома. «Нам надо», — строго сказала она, и Васька не посмела слушаться. Он всегда подчинялся ей, находя в этом странное удовольствие, в котором сам себе стеснялся признаться. И в тот раз тоже. Напялил темные джинсы, новенькие, купленные мамашей по случаю, и отцовский синий свитер. Мама опять кричала. Ей не нравилось, что Васька водится с оборванкой. Она не желала видеть Палому, пугалась белизны ее кожи и темных тяжелых волос. Васька мамке не перечил, ему было проще уйти из дому, чем слушать все это. «И не возвращайся!» — крикнула вслед мать, когда Васька грохнул дверью о косяк. «Не вернется до полуночи, а там мать, глядишь, и успокоится, злость сменит страхом за него, а тот выльется в слезы. К слезам Васька был привычен. Палома уже ждала. За бараком, на крохотном пятачке между двумя туалетами. «Мамка опять пьет», — сказала она и вздохнула ёжись. На ней было старенькое пальтецо, перелицованное, перешитое, но, несмотря на все ухищрения, бедное. Хуже него лишь старенькие ботиночки, из которых выглядывали вязаные носки. И этот ее новый. Она никогда не называла маминых мужей, число которых за прошедшие годы перевалило за сотню, если не за две, по имени. Мамины мужья делились на новых, старых и бывших. Иногда все трое встречались, и закипала драка, которая заканчивалась или попойкой, или милицией. Палома в попойках не участвовала, а от милиции скрывалась в комнатушке, не желая быть хоть как-то связанной с подобными событиями. Но сегодня выражение ее лица отличалось от обычного, и Васька насторожился. «Пристает? Он к тебе пристает?» «Он, ну, не то чтобы, но просто неприятно. Я никому не говорила, даже Галке. И ты не говори, она расстроится. А ей нельзя расстраиваться, ей надо учиться». «Не скажу, я его просто урою». «Не надо». Она вцепилась в его рукав. И он сквозь синтепон и толстый рукав свитера ощутил, до чего холодно у Паломы пальцы. Васька снял свои перчатки и велел: «Надень, а не то околеешь». Ему нравилось отдавать ей и думать, что ей теперь немного теплее, чем раньше. И если бы Васька мог, он отдал бы все, К примеру, старое мамкино пальто с меховым воротником. Мамка все равно ведь не носит и каждую весну грозится выбросить, но не выбрасывает. Только мама ненавидит Палому и ни за что не отдаст ей пальто, хоть бы и ненужное. «А этого, ну того, я поучу, хорошенько поучу. Он тебя за километр обходить станет». «Не надо», — повторяет Палома, и разговор обрывается. «Пришли. Дом, в котором жил дядя Миша, точная копия того, в котором обитает Васька. И вообще, все эти дома словно под копирку рисованы, и от этого становится не по себе. Во дворе уже стоит грузовая машина. Дорожка из еловых лап тянется в подъезд, у которого собралась стайка женщин в пуховых платках. Они переговариваются в полголоса, и гомон их не заглушает шофёрского мата. Центром экспозиции — две кухонные табуретки, прикрытые кусками скатерти. Оркестра нет, а дяде Мише нравилась музыка. И Вася становится неудобно за это упущение. Но вот из подъезда выносят крест, а за ним и гроб, который ставят на табуретке. Последними выходят два крупных смуглых парня и женщина с острым личиком. В нем проглядывается что-то восточное, хитроватое. И Васька удивляется, потому как ему не представлялось, что у дяди Миши жена такая. Она не плачет, хотя и теребит платок, точно желает разорвать его в клочья. И когда все повернулись к гробу, лицо женщины исказило злая гримаса. Потом ехали на кладбище в проржавелом разваливающемся автобусе, который громыхал и трясся, даже когда дорога была равна. Палома сидела тихо, прижимаясь плечом к Ваське, и дышала на перчатке. Он молчал. Он не знал, зачем они вообще едут на это кладбище. Ведь дяде Мише явно все равно. На поминках Васька выпил. Он и прежде-то пивал. Но больше портвейн. Тянул из горла, чтоб по-взрослому. А с водки и с мороза, с голода, с непривычного места его разморило. Васька плохо помнил, что было потом. Кажется, он порывался сказать тост и говорил. Потом пил, что-то рассказывал громко, наверное, анекдот. И сам же смеялся. Увела Палома, но повела не домой, в голубятню. И там Васька заснул. Он проспал до самой глубокой ночи. А проснулся от холода. Голова болела. И еще он не сразу понял, где находится. Курлыкали голуби, пахло влажной распотрошенной подушкой и еще брагой. Светились красным угли самодельного мангала, который дядя Миша использовал вместо печки. И Васька вспомнил, что дяди Миши больше нету. Огонь развела Палома. Она сидела, накинув старый овчинный тулуп, из-под которого высовывались лишь руки в Васькиных перчатках. Палома ворошила угли железной палкой и что-то мурлыкала, но не себе, голубям, слетевшимся на ее плечи. Птицы не спали, расхаживали по плечам, забирались на голову, копались клювами в растрёпанной прическе и курлыкали, точно обсуждали удивительнейшие находки. «Сколько времени?» — спросил Васька, поднимаясь на четвереньки. — Сколько времени? Мать, наверное, обыскалась, и отец будет злиться. По-настоящему, до хмурых складок на лбу и ремня, за который брался редко. — Не знаю, — ответила Палома. — Ты был пьяный. Тебе нельзя пьяному домой. И ко мне тоже нельзя. Я хотела, но там эти. — Понятно. Уходить. Извиниться и уходить. Бежать бегом, придумывать вранье на ходу и радоваться, если примут, не докучая вопросами. А Палома? Она останется тут, в темноте, с голубями? Белокрылый гривон перепорхнул на ее руку, уселся и вытянул шею. Темные бусины глаз уставились на Ваську. «Если хочешь, иди». Палома погладила голубя. «Я и здесь посижу». «Нет». Он останется, потому что мать сама сказала, чтобы он убирался. Васька и убрался. Пусть пеняют на себя. А вообще, пошли ко мне. предложил он, вытягивая руки над огнем. Жар проникал в кожу и растекался по всему телу. Становилось хорошо. Переночуешь? Нормально. Твоя мама не разрешит. Она думает, что я виновата. В чем? В том, что ты крадешь. Палома пересадила парочку турманов с левого плеча на правое. И она права. Да ну? Конечно. Я ведь беру эти вещи. Галка тоже говорит, чтобы не брала. А если бы не брала, ты бы не крал. Ну и не бери. И не буду. Больше не буду. Ну да. Лучше уж голодный, но гордый сидеть. И Васька хотел это сказать, но не смог. Мы оба понимали, что ничего не изменится. Я буду воровать, а она брать ворованное. Мне нравится делать то, что я делаю. А ей нужно есть и одеваться. Вот и все. Что дальше было, знаешь? Мне неинтересно. Тамара оставила попытки выбраться из веревок. Мне совершенно неинтересно. Дальше я сел. Сначала попался на мелочевке, поставили на учет. Потом снова попался. Неудачный год был. И драка еще, обычная дворовая. Но получилось нехорошо. Человечку голову пробили. Кто, не знаю, взяли всех. Дали всем. По минимуму, со всяким снисхождением. Но дали. Мне так и вовсе условным. Мама моя, добрая женщина, говорила, чтоб я сидел и не дергался, чтобы поступил куда, хоть бы в училище. И Палома то же самое твердила. Она-то хорошо училась, отличница. Только знала, что университет нормальный не светит. Да я не об этом. Я бы послушал. Не мамку, так ее. И на автомеханика поступать решил. И поступил даже. Отучился полгода. А потом новый отчим по пьяни Палому избил. Ну, я ему рыло и начистил. Да опять неудачненько. Скопытился дядя. Мне его не жаль, вот только посадили. «Жаль, что выпустили», — сказала Тамара, заставляя себя расслабиться. «Ей нельзя злить это существо. Ей надо обмануть его». «Ну да, конечно. А она мне писала, моя Палома». Рассказывала про себя. Длинные такие письма, красивые. Я бы хотел, чтоб она приехала. Да только кто ж пустит? Вот и выходила у нас любовь по переписке. Она поступила в университет, на педагога, выучилась, работать пошла. А что, детишки ее любили? Детишек-то не обманешь. Они подлость и мерзость нутром чуют. Когда Васька говорил про ту, другую женщину, то становился прежним, добрым человеком. И Тамара не в силах была отделаться от чувства ревности. Ее заприметили, взяли в семью, а после в другую. Она писала, что хорошо зарабатывает и дальше учится. Посылки мне слать стала, хотя я и говорил, что не надо мне посылок. Это ж ее деньги, а она все равно... И мне уже ерунда досидеть оставалось, когда она к этим уродам попала. Кулаки ударили в стену одновременно, и Тамаре почудилось, что кирпич треснул, и трещина с хрустом поползла выше, к стенам дома. «Мама, папа, я. Вместе дружная семья. Ей понравилось. Огромный дом, солнечный ребенок. Она так и писала. Солнечный ребенок. Хозяева хорошая, даже твоя сестрица. Тварью она была, и муженек ее. Знаешь, каково было мне получить то письмо? Милый Василий, ты всегда останешься для меня самым близким и дорогим человеком. Он запрокинул голову, как будто собирался крикнуть, но вместо крика из горла выбирался шепот. Самым близким и дорогим. Всегда буду помнить и ценить то, что ты сделал для меня. Будет помнить, да. Знаю, что ты желал бы большего. И я от всей души хотела бы полюбить тебя. Она хотела бы. Слышишь? Слышит. Тамаре его жаль. Самую малость. Ту, которая умещается на острие ножа. Жаль, ножа у Тамары нет. Ей бы пригодился. перерезать веревки и воткнуть в глаз этому хитрому ублюдку. За обман, за боль, за то, что он любит другую. Он замечательный человек, добрый, умный, ответственный. Обстоятельства привязали его к нелюбимой женщине, и ради дочери он терпел. Но теперь мы нашли способ решить проблему. Татьяна — проблема? И Сергей? Замечательный Сергей. Терпел? Смешно, — сказала Тамара и отшатнулась, как могла, уходя от удара. Пальцы Василия лишь скользнули по щеке. «Заткнись!» — велел он. «Или я тебе башку сверну!» Ложь. Ему пока Тамара нужна. Неясно лишь, за какой такой надобностью. Но Тамара выяснит. «Ты так сильно любил ее, что простил измену?» — спросила она тихо и виновато потупилась. «Это не измена. Она ничего мне не обещала, а я ничего от нее не требовал. И не стал бы требовать. Знаешь почему? Потому что любил. Нельзя душить кого-то своей любовью. Нельзя висеть на шее. И я не стал бы. Где я? Кто я? Уголовник? Без образования, без работы, без перспектив? И она, которая всего сама добилась. Да, я злился. У меня сердце из груди вырвали, а потом засунули назад. Вроде и бьется, а вроде и мертвое. Сдохнуть подумывал, чтоб уже взаправду. А потом сказал себе, чего это? Радоваться должен. Не у меня, так хоть у нее жизнь сложится. И в церковь пошел. К Богу, значит, поставил свечку, чтобы все получилось у голубки моей. Так скажи мне, Тамара, за что вы ее со свету сжили? Я не сживала. Да неужели? Твоя сестрица вышвырнула ее из дома, обвинила в воровстве, а ты поддержала обвинение. Твой зять отвернулся, когда она просила о помощи. И что ей оставалось делать? Только умереть. Тамара подумала, что уж она-то постарается выжить во что бы то ни стало.